Открывая тантру. Сегодня я знаю, насколько тантра бывает разной. Порой за этим словом и правда скрываются различные секс-вечеринки и сомнительные организации. Но, к счастью, в тот раз я попала в хорошее место. Первое, с чем я столкнулась, это довольно серьезные физические нагрузки. Например, нам давали задание прыгать на месте 2 часа подряд. Или вот, надо было, стоя в паре с мужчиной, друг напротив друга, громко и глубоко дышать, высунув язык. Во время упражнения слюни сглатывать запрещалось, только вытирать подбородок салфеткой. Задание было направлено на раскрытие одной из чакр. Представляете, каково это делать ничего не понимающему новичку? Самое запомнившееся из веселого, когда мы все в спортивной одежде встали в 2 линии, друг напротив друга, и стали делать очередные физические упражнения. Некоторые называют это упражнение «лыжник». Это импульсивные движения тазом и руками, вперед-назад. Было довольно жарко, и в какой-то момент мужчины начали раздеваться. Сначала сняли верх одежды, потом низ. Некоторые разделись полностью. Я, конечно, не ослепла от такого зрелища, но подумала: «Юля, куда ты приехала?» Лишь потом я узнала, что у тантриков такие штуки в порядке вещей. Они не нудисты, но ничего страшного в наготе не видят и относятся к подобным практикам со всем уважением и серьезностью. Кроме того, многие мастера культивируют полиаморию. Это когда у вас есть постоянный партнер, но вы официально сообщаете ему, что оставляете за собой право любить еще кого-то. Считается, что через всех мужчин к женщине приходит Шива, а через всех женщин к мужчине приходит Шакти. То есть, независимо от количества партнеров, вы всегда с одним божественным возлюбленным. Но не всем такая картина мира близка. Тантрические ритуалы можно исследовать и даже брать оттуда что-то полезное. Но в целом это не мое, мне это не близко, и сейчас я никак не пропагандирую тантру. Знаю случай, как одну девушку буквально выгнали с тантрического тренинга, когда она отказалась обниматься с партнером. Она сама по себе была не тактильной, но преодолела себя, записалась, поехала. И вместо того, чтобы поддержать ее, тренеры сказали, что ей здесь делать нечего, и попросту вышвырнули. Все, конечно, зависит от мастера. Насколько он экологичный, есть у него психологическое образование или нет. Знаю прецедент, когда человек был проводником в поезде, а потом вдруг стал мастером по тантре. На тот момент я просто решила для себя: окей, я в принятии. Приехала же просто посмотреть, что здесь происходит. Вот и смотрю. Было еще много всего непонятного для меня. Люди постоянно говорили о каких-то там энергиях, звучали имена божеств различных пантеонов. Шива, Шакти и непонятные слова вроде Йони и Лингам. Однажды у нас было упражнение. Мужчина лежит на полу, а женщине нужно на него сесть. Женщина-тренер говорит: вы должны нащупать своей промежностью у мужчины между пупком и его интимным органом определенное место, но не касаться его, чтобы между вами был хотя бы сантиметр пространства. Все приступили к заданию. Да, некоторые женщины тряслись, охали и ахали, но делали все по инструкции. И я тоже. Поначалу ничего особенного не происходило, но спустя некоторое время в какой-то момент меня, что называется, включило. Я почувствовала, будто сквозь меня идет очень-очень сильный поток энергии. При этом я нахожусь в сознании, понимаю, что именно со мной происходит, но не могу себя контролировать. Мое тело двигается словно бы само, и мне очень комфортно и приятно. Я зависла в этом упражнении на 40 минут. Впервые в жизни столкнувшись с чувственностью такого уровня. Конечно, потом понеслись тревожные мысли. А это вообще нормально или нет? Но супруг нашего тренера, который я ассистировал и наблюдал все происходящее, выглядел абсолютно спокойным. Тогда я решила просто принять случившееся как данность. Значит, все в порядке. Вернулась я домой с ощущением: ничего не понятно, но страшно интересно. Пока не понимала, хочу ли дальше этим заниматься? Насколько это связано с моими поисками? Можно ли это привязать к моей работе или нет? Но почувствовала главное. Страсть к исследованию чувствительности тела. Именно она двигает мной до сих пор, а вовсе не желание заработать денег. Тот импульс можно сравнить с неудержимым смехом школьника на уроке. Он все равно захохочет во весь голос, как бы ни сдерживался. Даже зная, что его могут выгнать из класса. Так и со мной. Внутри меня ожило что-то мощное и стало проситься наружу. В результате я прошла занятия у всех тантриков, каких только можно было найти в Москве. Вечерние мастер-классы, дневные, выездные ретриты. Я изучала пульсации Оша, а в параллели отучилась на мастера-преподавателя тантры и на современный немецкий гипноз. Там воздействуют на человека с помощью пассов. Руками тело не касаются, только водят ими по воздуху. И импульсы бесконтактно проникают в тело. Однажды на одном из занятий по тантре нас 60 человек попросили лечь в форме круга, ногами в центр. После велели биться копчиком о пол, держа друг друга за руки. Как я позже узнала, это упражнение называется «рефлекс оргазма». Если включиться в процесс, влиться в общий поток, можно получить массу удовольствия и не почувствовать ни боли, ни дискомфорта. И вот так, вместе со всеми, я стучала копчиком 40 минут подряд, пока не разбила его в кровь. Слишком уж сильной для меня оказалась интенсивность практики и энергия, которая бежала сквозь меня. Заранее меня никто не предупредил о риске такого исхода. Да что там, помощи тоже особой не оказали. Так, йодом помазали больное место. Через некоторое время коллега по гештальт-терапии, узнав, что я хожу на тантру, посоветовала мне записаться к одному мастеру. Сказала: «У него все очень странно, но тебе понравится». Не желая больше ничего себе неожиданно разбивать, я решила изучить личность мастера подробнее и нашла его в социальных сетях. Сказать, что я увидела что-то странное, ничего не сказать. Если бы мне его не порекомендовал человек, которому я искренне доверяю, то никогда бы сама к нему не пошла. Я записалась. По иронии судьбы, на занятия я опоздала более чем на полчаса и пропустила всю предварительную беседу. Я тихонько зашла в аудиторию, надеясь дослушать хотя бы что-то, но не тут-то было. Мастер, как только я закрыла за собой дверь, окликнул меня. «Пойдемте, я покажу упражнение на вас. А что остается, раз уж я пришла?» Подошла к мастеру, встала возле него и по указанию закрыла глаза. Что было дальше, помню урывками. Мое тело вытворяло нечто без моего ведома, вставало на мостике, переворачивалось вверх ногами, раскачивалось и скручивалось. Я словно была в каком-то полете. Это не было больно, как можно подумать, или страшно. Наоборот, ощущения были необычайно кайфовыми. При этом я не теряла сознание, а скорее находилась в трансе. Прекрасно понимала, что вокруг меня стоит толпа незнакомых людей. Единственное, что я контролировала в тот момент, держала глаза закрытыми, чтобы не отвлекаться и не видеть лиц. Демонстрация через какое-то время закончилась, а у меня появилось время перевести дух и поразмышлять о том, что произошло. Этот опыт однозначно был похож на то, что я искала. И все-таки не совсем. Меня интересовала не только бесконтактная работа. Все же взаимодействие с телом подразумевает для меня контакт, и этот аспект мне был не менее интересен. Исследование лишь одного из вариантов казалось мне однобоким, будто я себя в чем-то обделяю, работая лишь в одном из направлений. После всего действа я первым делом пошла попить водички. Остальные начали делать какие-то упражнения, а ко мне тем временем то и дело подходили мужчины и спрашивали: «А ты кончила, да?» Такие вопросы меня уже не удивляли, и я честно говорила: «Нет». Наверное, демонстрация для них выглядела со стороны наподобие кульминации наслаждения через тело, которое всем известно как оргазм. Но у меня в тот момент не было ни возбуждения, ни сокращений мышц матки. Зато было состояние экстаза. Меня даже спрашивали, не подставная ли я. Слишком уж неправдоподобно это все виделось со стороны обычному глазу. Тем более, для меня был этот опыт необычным, ведь только я доподлинно знала, что этого тренера увидела сегодня первый раз. Несмотря на то, что меня интересовала не только такого рода работа с телом, после моего опыта я еще 3 года плотно сотрудничала с тем мастером и его командой. Помогала в продвижении. Прописала им инструкторский методологический курс, как методолог и бизнес-тренер. С одной стороны, я училась, а с другой — содействовала им с точки зрения инфобизнеса. Помогала оформлять социальные сети, сайт и другие площадки, через которые к ним приходили люди. Благодаря этой работе я осознала важную вещь. Есть мастера тантры или других телесных практик, которые со стороны кажутся эдакими безумными шаманами с бубнами, но не потому, что они ими и являются. Как правило, эти учителя очень плохо разбираются в бизнесе и в маркетинге, будучи на 100% поглощенными исследованиями своего метода. Они не умеют себя продавать. При этом, как правило, в их арсенале действительно есть очень сильные инструменты, способные существенно влиять на жизнь человека, разворачивая ее в лучшую сторону. Потенциальные клиенты этих мастеров — без малого бизнесмены из моего окружения, зарабатывающие от 300-500 тысяч рублей в месяц. Люди с закрытыми базовыми потребностями, которые ищут для своей жизни гораздо более глубокие трансформации, чем гадания на кофейной гуще или денежные медитации. Но вся трагедия в том, что они никогда не пойдут на занятия каким-то тантрикам в странных одеждах, информацию о которых днем с огнем не сыщешь. Я видела свою задачу в том, чтобы свести обе эти тусовки, мастеров и предпринимателей, чтобы они встретились и стали взаимовыгодно сотрудничать. Одни получат возможность дальше развивать свое дело, другие — потрясающие способы расширить свое восприятие действительности и возможностей человека в целом. Воодушевившись этой идеей, я начала организовывать закрытые мероприятия. Приглашала, например, знакомого тантрического мастера и на встречу с ним собирала своих друзей по инфобизнесу. Никаких посторонних людей, сумасшедших эзотериков и тому подобных личностей. Только мои знакомые, которые разбивались по парам и выполняли задания наставника. Честно скажу, меня всегда мало интересовали все эти шивы с шакти. Я не разделяла мифологические взгляды на мир и не могла их транслировать аудитории. К тому же, благодаря своему же опыту, я знаю, что даже в тантре не все так однозначно и благостно, как кажется. Некоторые практики в ней направлены на ретравматизацию. Благодаря таким практикам человек заново проживает боль из прошлого. Люди корчатся, рыдают, а потом им якобы становится легче. Но многие практикующие просто уходят с занятий в состоянии отчаяния. И хорошо, если им хотя бы есть куда пойти, например, к своему терапевту. Я считаю, что такие вещи — крайняя форма непрофессионализма. Отучившись 2 года на специализации по работе с травмой в гештальт-подходе, я хорошо усвоила. Один из симптомов непроработанной травмы — навязчивое желание снова и снова прожить болезненное воспоминание. Человеку кажется, что ему от проживания станет легче, но это не так, будет только хуже. Вообще травма образуется тогда, когда у нас не хватило ресурсов встретиться с каким-то событием и его обработать. Психика не может должным образом справиться с этим событием. А в теле остается некое отражение полученной травмы, которая периодически дает о себе знать. Боль в суставе, напряженность в спине и подобное. Работать с травмой следует очень аккуратно, и уж точно не стоит переваривать ее десятки раз. Ведь нет никакой гарантии, что у человека спустя 20, 30, 40 лет вообще появился ресурс работать с той давней травмой. Сегодня ключевая особенность моего подхода заключается в том, что мы не уходим ни в какие травмы и драмы. Я учу человека погружаться в ресурсное состояние, запоминать в нем все самое хорошее и кайфовое. Помогаю ему сделать себя психологически плотным, насыщенным, долюбленным и доласканным. Только тогда психика сделает остальное, и травмы отвалятся сами собой. Именно поэтому для себя я четко разграничила таких опасных мастеров и тех, кто действительно, на мой взгляд, мог принести пользу многим людям. Итак, я стала собирать собственные группы и тусовки, на которых я и сама демонстрировала свои знания в техниках и практиках. Меня они очень вдохновляли. Я бегала туда-сюда с горящими глазами, очень восторженно про все рассказывала друзьям и знакомым. Сначала они, ожидаемо, были настроены относительно моих новых изысканий скептически, в духе: «Окей, у Юли какое-то странное новое увлечение». Но, доверяя мне, постепенно начали прислушиваться. А с некоторыми и вовсе происходили вещи, которые им самим казались невозможными. Как-то раз мы с подругой собрались у меня дома попрактиковать. Точнее, я планировала провести ей сеанс, как раз состоящий из телесно-ориентированных практик, направленных на чувствительность. Мы начали. На тот момент я привыкла, что на занятиях у мастеров и я, и другие практики почти сразу реагируют на воздействие, извиваются, вздрагивают. А тут я надавливаю на определенную точку, и ничего не происходит. Пробую по-другому. Раз, другой, ничего. Спрашиваю: «Чувствуешь что-нибудь?» Она в ответ: «Я чувствую, что ты меня касаешься. Больше ничего». А после паузы добавляет: «Юль, забей. Говорила же, что я деревянная». Меня прям всю изнутри пронзило от этого словосочетания. «Я деревянная», — говорю. «С чего ты взяла это? Кто тебе сказал?» «Просто по жизни знаю», — пожала она плечами. На тот момент я смирилась с этим. Но нельзя же заставить человека ощущать, если он не ощущает. Однако моя подруга не остановилась на полпути. Она пришла потом ко мне еще на несколько сессий. И вот однажды, когда я проводила очередное занятие, я позвала ее ко мне на демонстрацию перед группой, как когда-то позвали меня саму. Будучи уверенной, что она деревянная, Подруга бодро направилась ко мне. А дальше произошло вот что. Наконец-то, привыкнув к воздействиям, ее тело включилось. Она стала реагировать на прикосновения, ощущать их, идти за ними. Получилась яркая и живая демонстрация. Кто-то так же, как со мной когда-то, подумал, что подруга — подставной человек. И только мы с ней знали, что все произошло по-настоящему. До сих пор я слышу от нее слова. «Как так-то? Я же всегда была деревянной». Но волшебство в том, что деревянных людей не существует. Так и она, и я узнали, что не все люди могут включиться с первого раза. Оказалось, что чувствительность важно пробудить. Важно и можно. Главное — дать себе шанс.